Людочка моя, Люда, во-первых, в строках моей истории про тебя скажу, что спали мы с молодым моим мужем на металлической сетке. И стояла она у нас, вернее, лежала на деревянных козлах. Сооружение, скажем, не для любви, а исключительно для нежной братской дружбы. Но тогда, в середине 50-х, дружба у нас котировалась выше. Мы были то поколение, которое коммунальному государственному группенсексу пыталось придать некое даже философское значение. Например, не для того люди женятся. Сравнить? Мы работаем не за деньги. Вспомни героев молодогвардейцев. У них вообще ничего ни разу не было. Во всяком случае, в нашей учительской компании был такой настрой. Целомудрие и аскетизм. Для справки могу сказать, что все те семейные пары, я со своим, химичка с физиком, ну и другие, давно разбежались в разные стороны. Я про то время, когда мы еще все вместе, и лично у нас есть замечательная металлическая сетка, которую мы купили задешево у физика, который, в свою очередь, задешево купил сетку панцирную. Современные могут это не понять по причине полной неосведомленности об истории нашего быта. Но откуда им знать, чем отличается панцирная сетка от плоской? И каково место этих сеток в определении уровня жизни? А сказать надо так. Физик жил лучше, чем мы. У него уже была панцирная сетка. Мы ж только стремились к ней, как к далекому светлому будущему. Я мечтала, что если мне в конце концов дадут полную ставку, я прежде всего куплю зимнее пальто. В свои 22 я ходила в том, какое мне сшили в 10 классе из шинельного материала. На втором месте мечты стояла нормальная кровать. В крайнем случае, ну хотя бы спинки для уже имеющейся сетки, которые можно было купить на барахолке. Конечно, возникала трудность. Войдут ли выпуклости нашей сетки во впадины спинок? Не будешь же идти туда на барахолку с сеткой, но ведь и не подстругаешь, если что. Металл, будь здоров, поэтому... Надо было все тщательно вымерять при помощи циркуля и веревочки. В то лето директор нашей школы, милейшая толстая тетка, царство ей небесное, в пуховой шали и непременной мужской обуви, которая только и могла вместить красные полированные косточки. «Ой, девушки, караул, смотрите, что делается, стреляет до самых ушей!» Это, когда не было силы, она разувалась, сказала мне: «Варвара Алексеевна, деточка моя, в этом году у вас должна получиться ставка. Но я вас прошу, запишитесь в университет марксизма-ленинизма. Я именно на это напирала в районо клопача о вас. Делов. Я легко училась, и мне даже нравилось учиться. Конечно, не марксизму-ленинизму, врать не стану, но можно и ему, тем более за полную ставку, а значит, и за пальто, и за спинки для кровати». «Что за вопрос?» «Марья Ивановна», — ответила я, — «ну, конечно, запишусь». Мыть окна в учительской накануне 1 сентября я шла в приподнятом настроении именно от радостных перспектив. И мы хорошо тогда мыли окна, весело и тщательно. Мой муж носил горячую воду из подвала, физик бритвой отскребывал разные наслоения на стеклах, а женщины тряпками и газетами наводили на них блеск. Очень хорошо все это помню. Было ощущение приближающейся радости. Где-то завязывалась и шла прямо ко мне. Может, это был эффект вымытого стекла, который исхитрялся отсвечивать радугой. Ты его трешь-трешь, а он тебе в благодарность то розовым, то фиолетовым, то синим сиянием. И ты думаешь: «Господи, как же красиво, если хорошо вымыто!» Опять же, мысль о ставке. Будет пальто сошью синее с хлястиком. А карманы, чтоб накладные со строчкой. Воротник же хорошо бы серый. Синее с серым благородно. И еще. Выучу наизусть цыган и буду читать на уроке, не подглядывая. Хорошо бы достать муки и поставить тесто на беляши, но тогда нужно доставать и дрожжи. Нет, нет, на это силы тратить не надо. Лучше почитаю любимого Паустовского. Моя подруга написала ему письмо, в нем прямо так вот, без подходов. «Я вас люблю». Написала, села и стала ждать ответа. Экзальтированная дура. «Я вас люблю». Мало ли, ну мало ли кто кого. На что она рассчитывала? Что старик бросит все и приедет к ней? Подруга говорит, «Хотя бы слово». Лично мне слово его почерком на кусочке бумаги. Ее мама, тоже учительница, сказала мне по секрету, когда никого не было. Тебе это не понять. У тебя нет отсутствия мужчины. Ночью я лежала на сетке и думала, ну вот у меня есть присутствие мужчины. Ну что это такое? Объяснил бы мне кто? Значит, моем мы окна. План у нас такой. После окон идем все к нам. Мы с семьей физика занимаем директорскую квартиру при школе. Раньше вот так их строили. При школе обязательно директорская квартира. По-моему, хорошо было придумано. Вот у нас там и было по комнате, а в кухне той квартиры жили технички. Поэтому кухни как таковой у нас не было, а стояли в прихожей три керогаза, на которых жена физика раз в три дня варила макароны, а потом разжаривала их на сковородке в завтрак, обед и ужин. Технички варили недельные кислые щи на паях. Их ведерная зеленая кастрюля всегда стояла на керогазе косо и вполне могла ошпарить кому-нибудь ноги, поэтому мы делали замечания техничкам, а те на нас... интеллигентов, злились, потому что до нас они вообще занимали всю директорскую квартиру, и у них был рай. При таком просторе с ними жили и разнообразные мужчины, приходили и жили, и это было по-человечески хорошо, весело. Мужчины были то из домостроителей, то из солдат, то студенты-заочники, народ уже не молодой, но наиболее... не заразный, в смысле венерическом. Но жизнь ведь у нас неуклонно улучшалась во все времена, поэтому однажды техничек уплотнили в кухню и всандалили им в соседство учителей. С тех пор пошли керогазы, опасность падения кастрюли и, скажем деликатно, элементы классовой нелюбви. Если они кого терпели, то только меня. Во-первых, я всегда делилась и солью, и сахаром, и крупой, и замечаний им делала меньше других. Ну, пришли к вам мужики, ну, пришли. Мне-то что? Я, конечно, в душе все это презирала и осуждала, но по отдельности я и Нонну, и Веру, и Стюру любила. Вот хорошие были тетки. Ну, живут неправильно, но понять вполне можно. Ну, нет у них других интересов. Я по молодости лет в них эти интересы воспитывала, рассказывала разные книжки, то повесть о директоре МТС и главном агрономе Николаевой, то бурю Эренбурга. Ой, как слушали, рты раскроют, руки петлями бросят и замрут. Так что я у них была любимица. Вот и сейчас, пока все мыли окна, я сбегала, взяла у Стюры большую чугунную сковородку, чтоб нажарить картошки, а Стюра, узнав о мероприятии, полезла под свои ящики, на которых спала, и достала баночку грибов. «Нате», — говорит, — «попробуйте», — вы, — говорит, — «уже и не знаете, что такое соленый по правилам гриб». Скажу насчет питья. Один смех. Сколько мы пили, ой, на 7-8 человек брали бутылку «Три семерки» или «Когор», и не только хватало. Обязательно оставалось, а женщины просто закатывались от смеха без повода, потому что считали себя в усмерть пьяными. Ой, заносит меня в сторону. Заносит. Царство небесное, Стюри, она умерла от инсульта в самый пик истории с Людкой. То, что называется, умерла не вовремя. Умерла Стюра как солдат на посту, несла два ведра воды на второй этаж, сказала «Ах!». Нонна шла следом, несла тряпки и швабры. Тихо так сказала, деликатно, как не она, объясняла Нонна, потому что в жизни Стюра была человеком громким и грубым. «Ах!» было из репертуара скорее Веры, третьей их подруги. Та была склонна к нежным, уменьшительным словам народной речи. Она говорила, «Задочек у нее пухленький, как зефир, грудочки, как фарфоровые чашечки, щечки, что твои розы, а глаза голубенькие-голубенькие, как кафель в нашей учительской уборной, ну просто синь». Вот так она описывала Людку, когда та у нас появилась. Ну, мы все тогда были в потрясении от Людкиного физического совершенства. Так вот, Вера могла бы перед смертью сказать «Ах!» и приложить руки к сердцу, вывернув локти, чтоб красиво выглядеть. Стюра же должна была уходить с этого света с матом. Это к ней просилось. Но именно Стюра нежно сказала «Ах!» развела локти и аккуратненько сдвинула колени. А в жизни она всегда садилась широко, и колени у нее получались на юго-востоко-западе от плеч. Тут же села на ступеньку и голову свою кудлатую бочком приложила к перилам, ну, просто княжна Тараканова, а не стюрка-уборщица. Увезли ее в морг, и никто из нас... никто не пошел ее хоронить, потому что мы все обмахивали тогда Людку. Ну, разве ж можно было сравнивать то и это? Непонятно, говорю, я знаю, потому что я прыгаю с одного на другое. Ну, во-первых, во-вторых и в-третьих, это у нас, у алкоголиков, сплошь и рядом. От «за здравие» до «за упокой» нам пройти ничего не стоит. Это у нас близко. Поэтому я дико извиняюсь и возвращаю вас к мытью окна в учительской накануне 1 сентября 1955 года.